Над домом с ревом пролетел вертолет. Сергей даже не вздрогнул. Он уже сутки сидел в кресле, почти не шевелился. Взгляд его был прикован к голому участку стены, где еще вчера была дверь. Вчера приходили военные. Они демонтировали двери и выдрали замок на входной двери с мясом. Дверь теперь не закрывалась, но ему уже было все равно. Кого бояться? Кого теперь бояться? Время от времени включалась система речевого оповещения, и громкий голос разносился по опустевшим московским улицам. «Граждане, соблюдайте спокойствие и осторожность. Не покидайте своих жилищ без необходимости. Чрезвычайный штаб прикладывает все усилия для скорейшей локализации эпидемии. Берегите себя и своих близких. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, звоните по номеру 112, и вам немедленно окажут помощь. Временные медицинские пункты расположены во всех микрорайонах города. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Походные кухни развозят еду и предметы первой необходимости с 8:00 до 20:00. Пожалуйста, не выключайте радио и телевизор. Вы можете пропустить важную информацию». В Москву нагнали военных со всей страны. Блокпосты были развернуты на каждом перекрестке. МКАД перегородили тяжелой военной техникой. Школы, детские сады и магазины не работали уже целую неделю. С самого первого момента, как объявили карантин, город был поделен на цветные зоны. В красных было запрещено выходить на улицу. Патрули забирали любого даже с пропиской, невзирая на пол, возраст и положение. Военные в костюмах химической защиты разносили еду прямо по квартирам, составляли переписи, проводили обязательную вакцинацию. 3 укола сразу, следующие 3 согласно графику наблюдения. Почти ничего не объясняли перепуганным жителям. Сергей находился в желтой зоне. Тут разрешалось выходить из дома в марлевой повязке исключительно за набором продуктов и питьевой воды. Вода из-под крана была объявлена небезопасной. Когда во двор въезжал грузовик с продуктами и по репродуктору слышалось оповещение, он меланхолично надевал свою повязку и выходил забрать очередной паёк. Выходил и, не здороваясь с соседями, молча занимал очередь, молча забирал пакет с суточным солдатским пайком и бутылкой воды. К разговорам в очереди он не прислушивался. Сразу же возвращался к себе домой. И потом весь остаток дня либо лежал на кровати, уставившись в потолок, пока его не настигал сон, либо сидел, вот как сейчас, в кресле. Он ждал. Компьютер был выключен за ненадобностью. Все равно провайдер обрубил связь. Тоже было и с оператором сотовой связи. Позвонить никому было нельзя, только отправить СМС. Работали номера исключительно экстренных служб. Единственным средством связи с внешним миром был телевизор, но и на телевизоре сейчас работало всего 2 канала, остальные были отключены. Иногда он включал его, и тогда на экране появлялись тревожные лица дикторов, объясняющие, какие зоны в Москве сменили цвет с красного на желтый, где, наоборот, усилены меры безопасности. То и дело появлялась интерактивная карта города с подробностями и комментариями лучших специалистов из чрезвычайного штаба. Свежие сводки о заболевших и умерших. 2 выступал президент с обращением ко всей стране, призывая к спокойствию. Уверял, что все необходимое для сдерживания эпидемии предпринимается, и что он сам не покидает чрезвычайный штаб и не уедет никуда из Москвы, пока очаг инфекции не будет ликвидирован. Рассказывал о поддержке и помощи из других стран. Далее шли очередные сводки и комментарии, интервью с врачами, борющимися за жизнь заболевших, информация о новой экспериментальной вакцине. И так каждый день. Весело затренькал смартфон. Сергей проверил новое сообщение. Да, это было то, чего он ждал. Сообщение от Антона. «Как ты и просил, я постарался связаться со всеми, с кем мог. Смогли приехать только Рома и Вениамин. Им повезло, что не оказались в центре эпидемии. Они уже у меня. Хорошо. — написал в ответном сообщении он, — «пришли свой точный адрес, сегодня я буду у тебя». «Но как ты выберешься к нам? Ты живешь в желтой зоне, тебя не выпустят». «Это не важно. Присылай адрес и жди, мне нужно немного времени». Через минуту пришла смс-ка с адресом. Потом еще одна, очередная, от родителей. Они переживали за него и Верочку. Он не стал на нее отвечать. Собрал в рюкзак необходимые вещи и закурил, присев на дорожку. Пепел стряхивал прямо на пол, не церемонясь. Когда сигарета дотлела до половины, он встал и поджег занавески, висящие на окне. Спустя 20 минут в квартире Тимофеевой тревожно завыл водолаз, первым почувствовавший надвигающийся пожар. «Сергей, это правда ты?» — неверяще спросил Антон, когда открыл дверь. На лице молодого парня появились морщины, он очень похудел, волосы поседели, такое впечатление, что он постарел лет на 20. «Я? Не похож?» — устало усмехнулся в ответ он. «Да ты выглядишь как старик, что с тобой произошло? Это все эпидемия?» Антон в ужасе оглядел его. «Дорога к тебе была нелегкой», — ответил Сергей. «Наши тут?» «Тут, заходи». Антон посторонился, пропуская его внутрь дома. Сергей прошел внутрь и в коридоре снял с плеч рюкзак. Хотел было поздороваться с сидевшими в комнате Романом и Вениамином, но, увидев его, они отшатнулись в испуге. «Не бойтесь, нет никакой эпидемии», — сказал им Сергей. «Как же нет?» — возразил Вениамин. 30 000 человек умерло за неделю». «Все правильно», — отозвался Сергей, высматривая, куда бы присесть. Антон предложил ему стул. «К концу этого грандиозного фарса цифра будет ровно 40 000 и плюс те, кто умрет в результате неоказанной вовремя медицинской помощи. А в Москве таких мертвецов в результате сложившегося бардака будет достаточно». Он сел на предложенный стул и попросил воды. Пока Антон, как хозяин дома, хлопотал и бегал, он спросил: «Вы диктофоны или еще какую записывающую аппаратуру принесли?» «Да». Роман, покопавшись в карманах, достал черную прямоугольную коробочку. «Хорошо». Сергей с благодарностью принял из рук Антона стакан воды, выпил его и вернул хозяину, после чего попросил сесть рядом с остальными. «Нет эпидемии», — повторил он. «Нас всех просто дурят. Мы все дураки на грандиозной ярмарке дураков, но самое смешное и в то же время трагичное, что те, кто эту ярмарку организовал, дураки еще больше». «Как это понимать?» — у Вениамина вытянулось лицо. «Откуда ты знаешь, сколько людей умрут? Это же невозможно! Парализована жизнь в столице, ничего не работает, вся страна, да весь мир сейчас сосредоточен на том, чтобы решить самую жуткую трагедию 21 века, а тут появляешься ты!» «Это тебе по телевизору сказали», — перебил его Сергей. «Что?» — сбился Вениамин. «Сказали, что беда, что весь мир, что сам президент», — продолжил спрашивать Сергей. В его голосе чувствовался сарказм. «Телевизор такой открытый мир, и через него нам вещают всегда одну только правду». «Ну хорошо, врут. А военные, а карантин? Зачем все это нужно? Зачем же такая трата колоссальных ресурсов? Она тоже бессмысленна». Не сдавался Вениамин. «Пятое измерение», — ответил Сергей. «Это все из-за него». «Значит, эпидемия из-за пятого измерения?» — спросил молчавший до этого Роман. «Ну, я, в принципе, догадывался. Эпидемии нет. Есть жертвы, которые прикрывают эпидемии. Вы тонете во всей этой лжи, как слепые котята, но мы все собрались в гараже у Антона не для того, чтобы пить пиво вдали от проклятых комнат. Мы хотели знать правду. Поэтому я позвал вас сюда не случайно. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали и запомнили правду о пятом измерении. Включите, пожалуйста, диктофон, и я вам все расскажу. Расскажу, как сумею. Все началось с грандиозного бала маскарада, который устроила фирма «Новые горизонты» для избранных пользователей пятого измерения. Когда Сергей принес домой приглашение, купленное у Антона, Верочка завизжала от радости, не веря своим глазам. Она осматривала их со всех сторон, проверяла на подлинность. Приглашения были настоящие. Не именные, иначе бы Антону продавать их было бессмысленно. С кодом регистрации, который нужно было активировать на сайте «Новые горизонты», после чего вписать свои имена и фамилии в лист участников закрытого торжества. В этот вечер Верочка простила мужу все на свете и готова была исполнять любые его желания. Даже согласилась провести с ним ночь в зале, а не в розовой комнате. Поздно ночью, усталая, она, положив голову ему на грудь, счастливо шептала. «Понимаешь? Там будут все, все знаменитости. Приглашены все российские суперзвезды. Соберется вся московская элита. Кого попало на такое мероприятие, не пускают. И мы будем среди них». «Да уж», — пробормотал Сергей. «Что такое?» Верочка шаловливо пощекотала его нос своим пальчиком. «Тебе там понравится. Посмотрим шоу, будут бесплатные напитки и еда. Твой приятель Антон настоящий дурак. Эти приглашения стоят намного больше, чем ты за них заплатил». «Будем надеяться, ты права. Давай спать. Мне завтра рано на работу», — вздохнул он. Следующие несколько дней превратились для Сергея в тяжкое испытание. Верочка хотела быть лучшей. Ей нужно было новое особенное платье, новые туфельки и сумочка. Вечером после работы она таскала его по магазинам и салонам и все примеряла. Деньги в доме кончились быстро, и ему пришлось оформить на себя потребительский кредит. Узнав в новостях сайта буквально в последний день, что будет не просто торжество, а самый настоящий бал-маскарад, Верочка обезумела. Ей показалось, что все ее усилия и старания пошли насмарку. Она решила, что мужу костюм не подходит, ему нужен фрак. Не может же она прийти на такое мероприятие с чучелом. «Давай просто возьмем мне костюм в аренду», — предлагал Сергей. «Есть же такие услуги». «Сам бери, дурак, всю жизнь меня испоганил. Такой день бывает раз в жизни», — кричала Верочка, но потом опомнилась и согласилась. В назначенный вечер Верочка заказала такси. Подъехать к зданию, где должны были стоять намеченные торжества, было невозможно. Все ближайшие улицы были запружены автомобилями. Им пришлось добираться пешком. Одетая в длинное до пола лиловое бальное платье, она чуть не плакала, боясь перепачкаться. «Тебе-то хорошо», — укоряла она мужа. «А я так старалась. Прическа, укладка, маникюр. Посмотри на мои ногти». «Надо было тебе кеды взять», — ответил Сергей, помогая ей с платьем. «Совсем дурак? И нести туфли в пакете из магазина? Смотри лучше под ноги!» На входе их встретили угрюмые охранники с логотипами «Новые горизонты» на спинах, проверили пригласительные билеты, потом им пришлось отстоять в холле очередь, там был еще один пропускной пункт, их прогнали через металлодетектор, затем отсканировали паспорта и только после этого попросили следовать к лифту. Сергей и Верочка вышли из лифта и пошли следом за другими гостями по длинному яркому освещенному коридору. В конце была открытая дверь, за дверью располагалась огромная гардеробная, услужливые молодые женщины в масках встречали гостей и вежливо предлагали пройти к стойке администрации. В гардеробе сначала было не протолкнуться от скопления людей, но обслуживали очень быстро. Вновь пришедших записывали, принимали пригласительные билеты и личные вещи, после чего каждому выдавали свою маску и приглашали к выходу в зал, где проходил бал-маскарад. Тех, кто приходил в своей одежде и приносил костюм с собой, провожали в примерочные комнаты. Осознав, что можно было прийти в своей одежде и только уже на месте переодеться, Верочка расстроилась еще сильнее. Когда подошла их очередь, она протянула пригласительные билеты мужчине в черном костюме и маске с кривым, загнутым вниз клювом. Он принял билеты и, занеся их в свой список, протянул из-за стойки две маски. «Это вам, милая девушка, это вашему кавалеру». Верочка недовольно фыркнула, покрутив в руках свою маску, розовую с птичьими перьями. «Она же мне совершенно не подходит, у меня есть своя». «Со своими нельзя, такой в порядок», — вежливо ответил ей администратор. «Подойдите к ближнему зеркалу и примерьте ее. Вы сможете сами убедиться, что она для вас идеальна». Сергею досталась угрюмая маска зайца. с некрасиво торчащими в разные стороны ушами. Он отдал принесенные с собой маски администратору и пошел за Верочкой, убежавшей примерять свою. «Маскарад?» — перебил Сергея Антон. «Недавно я нарисовал одну картину. Сейчас принесу». Он выскочил из комнаты и побежал наверх на второй этаж. «Там у него мастерская», — пояснил Роман и, прислушиваясь к шуму наверху, спросил. «Сергей, может, ты выпить хочешь? Я привез с собой кое-что». Антон притащил картину и поставил ее так, чтобы всем было удобно на нее смотреть. Сергей молчал. Казалось, картина полностью поглотила его внимание. Он очнулся только когда призывно кашлянул Роман, подзывая к столу, где стояли две бутылки водки и нехитрая закуска. «Очень похоже», — произнес Сергей. «Первый зал, в который мы вошли после гардероба. Мне не спалось. Снова мучили кошмары, и тогда я начал рисовать, но в реальности такого не может же быть», — признался Антон. «Согласен. Возьмем, к примеру, парковку большого торгового центра. Снеси внутри все стены, но все равно не будет такой огромной площади», — поддержал его Вениамин. «А на твоей картине получается зал, уходящий в бесконечность, многоуровневый, с балконами по краям и множеством дверей. Это же надо было целое здание такое отгрохать. Новые горизонты существуют максимум месяцев 6. За такое время невозможно построить подобное». «Потому что оно существовало не в нашем мире. Такое создали специально для мероприятия», — ответил Сергей. «Когда я только пришел в гардеробную, у меня заболела голова. Признак того, что мы уже не были дома. Маскарад проходил в 5-м измерении». Роман позвал всех к столу и разлил водку в 4 стакана. Сергей взял свой, но чокаться отказался. «Вы должны меня понять. Для меня это скорее как поминки». Остальные переглянулись, пожали плечами и согласились выпить, не чокаясь. Сергей выпил, выдохнул и добавил. «А может, дело в тех масках? Вот у тебя, Антон, на картине изображено всего несколько пар в маскарадных костюмах, которые кружатся в танце по залу, уходящему в бесконечность. Но я точно помню, там была масса народа. Люди все приходили и приходили, приходили и выходили через другие двери. Там этих залов была целая куча, и все разные, на любой вкус. Множество развлечений и представлений». Он посмотрел на Романа. «Включай диктофон, я продолжу». Верочка надела маску, и с ней что-то произошло. Сергей это понял сразу. Ее поведение изменилось. Она стала по-другому разговаривать, движения стали плавными. Она засмеялась и потащила Сергея за руку. Перед выходом в общий зал ему пришлось нацепить на себя маску зайца, закрывающую верхнюю часть лица. Пахла она странно. Они выскочили в зал и очутились. «Нет», — подумал в первый момент Сергей. «Это было невообразимо». Он никогда не посещал закрытые вечеринки и модные тусовки в ночных клубах. Хотя знакомые порой отзывались о них как о великолепных и дорогостоящих зрелищах. Но это... Сколько же денег вложили организаторы? Бальный зал, украшенный колоннами по стенам, казалось, уходил за горизонт. Под ногами блестели мраморные плиты, отражая свет от шаров светильников, висящих под потолком, и от дамских украшений. Колонны подпирали балкон или второй этаж, тянувшийся по стенам зала. На нем танцевали загримированные актеры и клоуны в ярких одеждах, сшитых словно из лоскутков. Они кидали вниз серпантин, взрывали хлопушки, осыпавшие приглашенных конфетти, и приветственно махали руками. Они расхаживали внизу между гостями на ногах-ходулях и пускали разноцветные мыльные пузыри. Они глотали огонь перед публикой и показывали карточные фокусы. Гости в умопомрачительных нарядах заходили через множество боковых дверей в зал, сбивались в кучи, но на них налетали официанты в птичьих масках с подносами, на которых было шампанское в тонких высоких бокалах и маленькие бутерброды. В зале играла легкая музыка, и периодически звучал нежный голос оповещания вновь прибывших. «Здравствуйте, уважаемые гости! Новые горизонты рады, что вы откликнулись на наше приглашение. Нашей компании сегодня исполняется ровно 6 месяцев. За это время мы смогли достичь очень многого, и сегодня нам бы хотелось отблагодарить своих верных пользователей пятого измерения этим скромным праздником. Вы находитесь в демонстрационном зале. Как вы можете сами убедиться, для нашей организации нет ограничений в возможностях расширения пятого измерения. Это всего лишь первый зал на вашем пути. В конце демонстрационного зала расположены красные и синие двери. Красная дверь ведет в зал, где выступают приглашенные звезды эстрады. Синяя дверь — в зал, где проходит банкет. Развлекайтесь, ни в чем себе не отказывайте. Сегодняшний праздник посвящен исключительно вам». Верочка схватила с подноса проходящего мимо официанта бокалы с шампанским и подала один Сергею. «Пей, пей! Сегодня мы заслужили! Это наш праздник!» Смеялась она. Сергей с сомнением выпил шампанское и вернул пустой бокал. Маска смущала его. Все это великолепие смущало. Он видел, как менялись люди, надевая маски. Мужчины становились неторопливыми, величественно ходили по залу, знакомились друг с другом. Женщины превращались в императриц и принцесс. Тут каждая могла приковать нечаянное внимание и влюбить себя взглядом, улыбкой, движением плеча. А наряды? Какие на них были наряды? А духи и парфюм? Верочка тянула его за руку. Он почти бежал за ней и чувствовал, как вокруг него дорогие духи вступают в смертельную схватку, словно отчаянные бритеры звенят невидимыми клинками. «Куда ты так торопишься?» – спрашивал он ее. «Туда, в синий зал! Я, кажется, видела Илону. Я хочу получить свой автограф!» «Да никуда она от тебя не денется!» – с досадой проворчал он. Верочка изменилась. Такой она не была даже в тот день, когда он только с ней познакомился. На ходу она успевала все – махать актерам и кричать слова благодарности. Перехватила по дороге в синий зал 2 бутерброда и на ходу съела их. Выхватила карты у фокусника, заступившего им путь, и подбросила в воздух. Сергей с извинениями их собрал, вернул недовольно бурчащему хозяину. Когда он повернулся, то увидел, что Верочка уже исчезает в дверях банкетного зала. Она даже не удосужилась его подождать. Он вздохнул и поторопился следом. В банкетном зале он на секунду почуял тот неприятный запах, идущий от его маски, но его тут же сменили другие. Запахи вкусно приготовленной пищи. В этом зале стояли богато накрытые столы, где каждый желающий мог подойти и сам положить себе ту или иную закуску. При столах также стояли официанты, предлагающие алкогольные и безалкогольные напитки. Над залом на балконе целый оркестр играл симфоническую музыку. Сергей среди множества гостей углядел Верочку. Она осаждала группу женщин, в центре которой стояла высокая, не меньше 2 метров дама в серебристом, похожем на рыбью чешую, платье. Платье так сильно облегало ее фигуру, что она сама напоминала дельфина, поднявшегося на хвост. Наверное, это и была та самая Илона Гайская, властительница женских умов и Инстаграма. Успокоившись, что супруга не пропала, он подошел к столу. Официант предложил ему вина. Сергей взял наполненный стакан и принялся изучать закуски. Возле него остановилось 2 мужчин во фраках, в масках медведя и лисицы. «Кто вы, прекрасная маска?» – услышал Сергей. «Прокурор, а вы, прекрасная маска?» «Палач! Игорь Семенович, ну не смешите меня! Какой же из вас палач?» «Стараемся, Федор Константинович, работаем потихоньку». «Вы слышали, новые горизонты хотят предоставить господину президенту новую космическую программу. Отправка человека на Луну через 5-е измерение. Каково?» «Если они будут отстегивать нам столько же, сколько Роскосмос, то я не вижу препятствий, Федор Константинович». «Согласен, это хороший бизнес. Но разве вы не опасаетесь, что когда государство сменит руководство Новых Горизонтов...» «Нет. Сам вызвал нас всех недавно и сказал на совещании, что готов работать хоть с чертом лысым, лишь бы это было выгодно. А то, что церковь против, так от нее всегда откупиться можно». Сергей хотел было подойти поближе, чтобы подслушать их разговор. Но они отошли от стола, идти следом, не вызвав подозрения, он не мог. Он выпил вино и покрутил головой в поисках жены. Верочка испарилась. Он оставил свой стол и обыскал весь зал, жены не было. Он даже достал смартфон, но вовремя вспомнил, что в пятом измерении связь не брала. На всякий случай проверил, все правильно. Сотовая связь отсутствовала. Гости использовали мобильные устройства только как фотоаппараты и камеры. В поисках жены он набрел на зеленые двери и прошел через них. Перед ним возвышался белоснежный средневековый замок. Зал тут был исполнен в виде пещеры с искусственной подсветкой. Подъемные ворота замка были приветливо опущены. «Пожалуйста, проходите», — услужливо шепнул неизвестно откуда-то взявшийся официант в птичьей маске. «Тут вы можете отведать превосходный шашлык и попробовать крафтовое пиво из местных погребов». Сергей зашел внутрь полюбопытствовать. Замок, похоже, был декорацией. Внутри были расставлены деревянные столики и скамьи, где можно было посидеть. Официанты разносили на тарелках шипящее жареное мясо, повсюду звенели пивные кружки, музыканты в углу зала исполняли джигу, вызывая у гостей непроизвольное желание пуститься в пляс. В центре зала танцевали парочки в карнавальных костюмах. Сергею стало любопытно, и он присел за свободный столик. «Баранина, свинина, говядина?» К нему тут же подскочил официант. «Пиво какое желаем? Стаут, лагер, эль? Есть отличный портер». «А? Что?» Сергей даже потерялся от напора. «Сейчас организую». Официант его, кажется, понял по-своему и исчез, оставив его удивленно хлопать глазами. «Зайка, не желаете потанцевать?» К столику подошла дама в маске совы. Она была явно навеселе. «Нет, спасибо, я тут с женой», — ответил он, отворачиваясь. «А где же она? Я ее тут не вижу», — продолжала напирать дама в маске. «Придет, отошла на минуточку». Сергею было неудобно такое внимание. «А может, она вас бросила и сбежала с новым кавалером?» Засмеялась маска совы, исчезая. До Сергея донеслись вдали ее крики. «Зайку бросила хозяйка, весь в слезах, несчастный зайка». Сергею в тот момент стало очень обидно. Эта дама невольно озвучила его тайные страхи и сомнения. Действительно, Верочка бросила его при первой возможности. Но может, это только из-за маскарада? Она ведь его так ждала, так готовилась. Может, пусть сегодня отдохнет как следует. Не все же и на мужа орать, изображая озабоченную мамочку. Пока он предавался размышлениям, пришел официант и сунул ему под нос тарелку с только что приготовленным шашлыком. Положил перед ним нож и вилку, поставил пузатую литровую кружку, полную холодного темного пива, и пожелал приятного аппетита. Аппетит у Сергея тут же проснулся. Он словно голодный зверь набросился на мясо. Ел его прямо руками, без ножа, запивал пивом, потом сидел и мелко икал от переизбытка ощущений. Когда тяжесть в животе немного пропала, он вспомнил о Верочке и пошел дальше в следующий зал. Двери, ведущие в этот зал, были фиолетовые. Там располагалось казино, множество игровых столов и игровых автоматов предлагали гостям азартные развлечения и сулили выигрыш. Сергей не стал там задерживаться. Вышел в следующие двери и оказался в шумной толпе зрителей. Выступала эстрадная звезда Разина. Она пела дуэтом со своим 10-м мужем. В зале было шумно и царил полумрак. Пока Сергей пробился к ближайшему выходу, ему пришлось выслушать ни одного исполнителя. Неожиданно для себя он перепутал двери и вместо следующего зала попал в мужскую уборную. Тут дало знать о себе выпитое пиво, и он решил воспользоваться одной из кабинок. Сидя в кабинке, он услышал Меня тошнит от этого маскарада. Зачем все это? Зачем такие траты? Пыль в глаза пустить перед инвесторами или перед иностранцами? А по-моему, очень здорово все устроили. Все первые звезды эстрады тут, и политики, и бизнесмены. За всем этим лоском притаилась жуткая вонь. Я очень нервный, я знаю, о чем говорю. Вы, наверное, посещали туалет на вокзале. Там пахнет точно так же, как на этом маскараде. Навозом и поросячьей мочой. Где-то пахнет сильнее, где-то слабее, но эти запахи в границах пятого измерения. Я, милейший, ничего такого не чувствую. А я чувствую. Я мою руки по 30 раз в день и салфетки с собой ношу влажные. Этот туалет – самое чистое место из всех этих залов. Я нервный. Там дальше будет зал с аттракционами и конкурсами. Я предлагаю сходить туда. А в каком мы сейчас были? Водные аттракционы, кажется. Видел, как девчонка в лиловом платье с себя все сняла и с каким-то мулатом нагишом купалась? «Да, настоящая отрава!» Сергей дождался, пока невидимые собеседники уйдут, и только после этого покинул кабинку. Одежду всю с себя сняла. Уж не Верочка ли? Он бросился искать зал с водными аттракционами. Интерес к маскараду пропал совершенно. Осталось только желание найти жену и забрать ее отсюда домой. Он бегал по бесчисленным залам, полным людей и совершенно пустым, спрашивал у официантов, но многие из них сами точно не знали, где что находится. Он пробирался по узким коридорам, поднимался по лестницам и спускался куда-то вниз. Он нашел даже зал-сауну, окутанную густым паром, но зал водных аттракционов так и не смог найти. Расстроенный, он побрел искать выход. Верочка в мыслях его уже много раз была проклята и вычеркнута из жизни. Блуждая по очередной лестнице, он неожиданно вышел на небольшой балкончик. Внизу была сцена и зал, заполненный гостями. Тут шла презентация достижений компании «Новые горизонты». На сцене стоял сам генеральный директор в маске кабана. Позади него висел гигантских размеров белый экран. Сергей присел на скамейку отдохнуть и послушать. Не зря же тут собралось столько народа. «Сегодня замечательный день», – вещал со сцены генеральный директор. «Всего за 6 месяцев мы проделали путь от маленькой конторы в Чертаново до крупной компании, чьи акции сейчас соперничают с «Газпромом». Но мы вовсе не сырьевая компания. Наши технологии по всей значимости сравнимы с запуском первого человека в космос. И как Гагарин в 1961 году, полетевший в космос и открывший для всего мира новую эру космических технологий, так и мы, открывшие для вас возможности пятого измерения, открываем новую эру. Эру использования параллельных измерений». Он торжественно поднял руки, и зал разразился аплодисментами. Люди кричали «Ура!», сверкали вспышки фотоаппаратов. Некоторое время ушло, чтобы все успокоились, и генеральный продолжил. «На этом торжестве сегодня мы в полной мере продемонстрировали вам, нашим дорогим гостям и пользователям, новые возможности и перспективы. Вам больше не нужно платить астрономические деньги за квадратный метр жилой площади в столице. Новые пространства уравняют всех, и богатых, и бедных. В последние месяцы были проложены маршруты из столицы во все центральные города России. Новые терминалы будут открыты во Внуково и Домодедово. Вам уже не нужно будет ехать на Ярославский вокзал, чтобы попасть в Ярославль или тратить несколько часов на поездку в электричке. Теперь вы сможете осуществить путешествие всего за несколько минут туда и обратно. Мы очень долго завидовали японцам с их скоростными поездами, но кому они теперь нужны? Теперь любой транспорт можно будет отправить через грузовой коммуникационный тоннель и осуществить доставку грузов всего за 10 минут. Вы представляете? За 10 минут из Москвы в Красноярск. Мы даже позволили частникам организовать внутренние перевозки пассажиров внутри области, потому что бизнес должен развиваться. Он не должен быть монополизирован. Сейчас мы плотно работаем с иностранными инвесторами из США и Китая. Общими усилиями мы создадим транснациональную корпорацию, которая будет осуществлять перевозки по всему миру. Вы забудете такие небезопасные способы передвижения, как самолеты, и такие медленные, как поезда. Но и это еще не все, что нам сулит эта новая эпоха. Скоро мы сможем отправлять наших космонавтов на Луну и даже Марс с любым количеством грузов. А еще позднее, когда наши технологии окрепнут и станут совершеннее, путешествие в любую точку мира будет таким же доступным, как сотовая связь. Снова зазвучали аплодисменты. Но у всего есть цена, продолжил генеральный директор. За эти технологии нужно заплатить. Мы должны открыть вам тайну. Эти технологии не наши. Их нам предоставили существа из этого мира, из пятого измерения. Сейчас я дам слово их представителю. Вот это была уже новость, так новость. Сергей привстал со своего места, чтобы рассмотреть все в подробностях. Зал приветственно зашумел. На сцене появился необычайно высокий человек. Генеральный директор «Новых горизонтов» в сравнении с ним был словно маленький ребенок возле взрослого. Гигант носил на лице маску с птичьим клювом, загнутым к низу. С балкона Сергею плохо было видно, во что именно он был одет. Кажется, длинный кожаный плащ. Люди в зале аплодировали. Казалось, они приняли появление этого странного существа как часть представления, как очередную приятную шутку от организаторов маскарада. У него нехорошо ёкнуло под сердцем, потом заломило в висках. Все его инстинкты сейчас кричали об опасности, но люди внизу веселились, как ни в чем не бывало. Они что? «Ничего не понимают?» Гигант поднял приветственно руку, и зал в одно мгновение стих. Сергей почувствовал, как его тело оцепенело. Он хотел было крикнуть, но язык отказался его слушаться. В ужасе он просунул под маску пальцы правой руки и принялся ощупывать рот, пытаясь понять, что происходит. Гигант между тем заговорил. Голос его, казалось, шел отовсюду. «Мы рады приветствовать сегодня всех присутствующих. Это действительно великий день. Великий день для всех нас. Тысячелетиями наш мир жил рядом с вами, и мы всегда были добрыми соседями. Мы всегда приходили на помощь вашим народам и государям, когда нас просили. Так ответьте мне, понравился ли вам праздник, организованный в нашу честь?» «Да!» — закричали из зала. «Понравился! Жги еще!» «Хорошо. А довольны ли вы угощением?» — спросил гигант. «Да! Угощение супер! Даешь стриптиз!» — кричали из зала. «Превосходно! Значит, вы довольны. Условия соблюдены!» — объявил гигант. Громко заиграла торжественная музыка. Откуда-то с потолка в зрителей посыпались разноцветные воздушные шары. Их ловили руками. Сергею хотелось закричать с балкона: «Да что с вами, люди? Разве вы не видите? Разве вы не ощущаете приближение беды? Это существо не человек!» Но все, что он мог сделать, это вцепиться в перила и наблюдать. Оцепенение не отпускало его. Он уже знал, что дело этим не кончится. На сцене генеральный директор «Новых горизонтов» о чем-то переговаривался с гигантом. Их разговор тонул в шуме толпы. Сергей увидел, как директор вдруг странно начал дергаться, потом неожиданно для всех упал перед существом на колени и словно в мольбе опустил голову на пол сцены. Такое отношение богатого человека было встречено зрителями с одобрением. «Маскот!» — кричали восторженно люди. «У компании появился новый символ! Нет, это новый бог! Бог пятого измерения! Да здравствует новый бог! Даешь скидку на жилье!» Гигант торжественно поднял обе руки вверх, и зрители вновь, словно по команде, затихли. «А теперь я прошу вас посмотреть на потолок». Сергей машинально поднял голову и посмотрел. По потолку зала побежали, засветились ветвистыми молниями символы, очень похожие на те, что он видел на стенах своих комнат. «Наступила полночь», — возвестил гигант. «Это значит, что вы все теперь находитесь в нашем мире. Ваша страна продала вас нам в обмен на наши знания и возможности. 40 000 приглашений. 40 000 жертв будет сегодня принесено во славу нашего мира. За знание и правом пользоваться нашим вниманием нужно платить, но деньги нас не интересуют. Древние египтяне строили для нас пирамиды и приводили к нам целые племена. Ацтеки в нашу честь приносили в жертву сердца десятков тысяч рабов, а их преемники, испанцы и итальянцы, топили целые флотилии с чернокожими рабами, только чтобы прикоснуться к краюшку нашего величия. Сегодня настала ваша очередь. Вы можете сколько угодно кричать о том, что живете в свободной стране и у вас равные права, но за вас уже все решили. Ваши правители принесли вас в жертву, поскольку сочли ненужными для общества. Вас уже нет. Всех вас вычеркнули из списка живых и отдали в нашу полную власть. Вы теперь жильцы пятого измерения. Гигант повернулся и посмотрел на стоявшего на коленях генерального директора. Но сегодня не только вы будете принесены в жертву, но и все руководство компании «Новые горизонты». Все директора, менеджеры, бухгалтеры и технический персонал. Государство берет правление в свои руки и считает, что оно вполне может справиться самостоятельно. Это их решение, и мы решили пойти им навстречу. Они хотят начать все с чистого листа, так что да будет так. «Да начнется жертвоприношение!» С этими словами он опустил свою ногу на голову генерального директора. В тишине послышался мерзкий хруст. Зал задрожал. С потолка полетела каменная крошка. Люди в зале начали кричать. Началась давка. Все пытались выбежать в открытые двери. Трясло все сильнее. В потолке зала появились трещины. Сильный удар сбил Сергея с ног. Поднимаясь с пола, он увидел, как над балконом пролетело что-то большое, похожее на птицу. Сломя голову, он кинулся вниз по ступенькам. Пробежав несколько коридоров, он выскочил в зал с оранжевыми дверями. Тут все изменилось, зала больше не было. Он оказался на дне огромной пещеры. С площадки, на которой он стоял, во все стороны уходили крутые лестницы. Ступеньки были вырублены прямо в скалах. Пока он озирался, соображая, не вернуться ли ему назад, мимо пробежал один из гостей. Вид его был ужасен. Одежда свисала лохмотьями, он был весь в крови. Мужчина бросился к ближайшей лестнице и принялся взбираться по ней. Сергей хотел было бежать за ним следом, но тут из-за скалы вытянулась длинная, похожая на слоновий хобот, щупальце и, подцепив за ногу, утащила кричащего мужчину. Сергей побежал назад. Он снова оказался в коридорах. Побежал наугад, не разбирая дороги, слыша, как позади него кричат в ужасе люди. Следующий зал, попавшийся на его пути, был сауной. Он миновал его почти бегом. Едкий зеленый пар, поднимающийся от бассейнов, где еще недавно была кристальной чистоты вода, перехватывал дыхание. От него слезились глаза. В мутной воде теперь плавали мертвые, сварившиеся до красна люди. В конце зала он, поскользнувшись в луже, пулей вылетел в открытую дверь и упал на что-то мягкое и липкое. Когда он осознал, что упал на еще живого человека, завизжал от страха и неожиданности, и, оттолкнув его от себя, увидел, как тот дергается в судорогах, пытаясь подняться. Этот человек был без маски и без кожи на лице. Сергей перешагнул через него и побежал дальше. В следующем зале он попал в настоящий водоворот из людей. Они выскакивали из всех дверей, кричали, плакали, спрашивали, где выход. Потом в толпе, словно электрический ток, пробежала информация, что выход буквально в двух шагах, и все ломанулись туда. Сергей подхватил этот бурный, плотный поток человеческих тел, и он уже не надеялся из него выбраться. Он только боялся, что сейчас упадет и его затопчут. Толпа вынесла его в зал, где находился театр. Кукольный театр со стенами в декорациях и множеством кукол на ниточках. Куклы выглядывали из-за декораций и даже свисали с высокого потолка, дергаясь, словно в руках кукловода. Зрелище было настолько мирным, что люди, набежавшие в театр, даже немного расслабились. Толпа рассыпалась по театру в поисках выхода. Сергей искал, куда бы спрятаться. Он чувствовал, что передышка была недолгой, поэтому начал простукивать стены в поисках пустот. Как ему это пришло в голову, он сам не понимал. Но продолжал этим заниматься и, наконец, нашел. Стена откликнулась. Он ударил по ней посильнее и пробил дыру в веселой картинке, изображавшей шута с длинным носом, танцующего перед королем, сидящим на троне. В тот же момент послышалась громкая барабанная дробь, и визгливый голос пронесся по театру. «Дамы и господа, мы начинаем наше маленькое представление!» Со стен театра ударили пучки света и сошлись в одной точке, вызвав испуганные крики. Там, где они сошлись, на колонне стоял шут-игрушка с длинным кривым носом и в колпаке с бубенцами. Сергей посмотрел на шута, потом перевел взгляд на испорченную им картинку. Да, это был тот самый шут. Зазвучала веселая музыка. Игрушки ожили и запели. «Мы ждем вас, жердяи и козлы-негодяи! За жадность пора отвечать! Все те, кто жилье за наш счет получали, веками здесь будут страдать! Бегите, спешите! Багровые нити сплелись в нетерпении в клубок! Мы всех вас поймаем! Мы обещаем! Наказаны будете в срок!» Куклы плясали и дразнили испуганных людей. Они зазывали и манили тоненькими голосками, а в центре всей шумихи плясал на столбе игрушечный шут. Он, хохоча, достал неизвестно откуда жезл с набалдажником в виде бараньей головы и начал им размахивать. И тогда с потолка в мечущихся в панике людей полетели красные нити. Они впивались в них, превращая в послушные марионетки, а Шут управлял их движениями. Нити летели туда, куда указывал его жезл, и каждая находила свою жертву. А потом потолок раскрылся, и там появился огромный глаз. Этого Сергей уже не выдержал. Он начал биться плечом в стену с таким остервенением, что провалился внутрь в странную пустоту. Ему казалось, что глаз видит его повсюду и жжет, сжигая его до костей. Он полз, стиснув зубы и закрыв глаза. Полз в поисках самого маленького, самого тихого уголка, только бы спрятаться от этого глаза. Он не знал, сколько прошло времени. Он давно уже не обращал внимания на крики и мольбы о помощи. Он полз, пока не потерял сознание. Сергей очнулся от багрового света. Поначалу он думал, что все это только кошмарный сон, и вот сейчас он встанет с кровати, и будет все как прежде. Но стоило ему пошевелиться, как боль вернула к реальности. Лежать на камнях было очень больно. Он приподнялся и попробовал стянуть с себя ненавистную маску черного зайца, но та словно прилипла к лицу. Его фраг был весь в грязи и запекшейся крови, чужой крови. Он избежал лап чудовища красных нитей, превращающих людей в живые куклы. Он прополз там, где другие умерли, перешагнул через трупы и страдания. В голове странно звенело. Он повернулся к источнику света. Очередная пещера и странный чужой город на той стороне пропасти, испускавший багровый свет. «Стойте! Нет! Не приближайтесь ко мне! Вы воняете!» Услышал он над головой крики и обернулся. Над ним возвышалась небольшая скала. Крики звучали оттуда. «Все ваше пятое измерение — помойка! Нет! Нет! Навоз!» Послышался рвущийся звук, и к ногам Сергея упала голова. Он бросился под скалу, пытаясь использовать ее как укрытие. Сжался в комок, поджав под себя ноги, лишь бы его не увидели. Закрыл глаза. «Ты знаешь, зайчишка, что такое пересыщение?» Раздался страшный и в то же время знакомый голос. «Это он», — подумал Сергей. «Он нашел меня». «Открой глаза, не бойся. Я жду». В голосе было что-то такое, Сергей не осмелился ему перечить. Гигант в птичьей маске стоял перед ним, сложив за спиной черные кожистые крылья. «Настоящий охотник, убивший сегодня сотни сочных оленей и нежных косуль, победивший десятки львов и содравший с них шкуру, думаешь, поднимет руку на беззащитного зайчонка, чье сердце так бешено бьется?» «Не знаю», — ответил Сергей, собравшись с духом. «Для вас я такая же жертва, как и все». «Ты пришел сюда не для того, чтобы стать жертвой. Стать жертвой — это почет, а ты его недостоин. Тебя вообще не должно быть здесь». «Так отпустите меня, раз я недостоин», — пробормотал Сергей. Гигант засмеялся. Он смеялся долго. Сергей с ужасом слушал этот смех, понимая, что обречен. Никто его не отпустит. Он жертва. «Напрасно так думаешь», — сказал гигант, закончив смеяться. «Я могу читать все твои мысли, и я тебя отпущу. Но отсюда просто так не уходят. Ты принесешь мне клятву верности. Зачем? Затем, что этот мир только для избранных. Только для тех, кому мы сами разрешили остаться. Таковы правила. Мы стараемся их соблюдать. Сергей поднялся с земли. «Вы боги?» — спросил он. «Кто вы такие? Зачем вы заключили сделку с правительством? Это все только ради жертв?» Гигант смотрел на него, как ему показалось, с удивлением. «А-а-а! Ты пришел за ответами! С какого мне начать?» «Откуда взялось это пятое измерение?» — почти выкрикнул Сергей. «Оно всегда было», — ответил гигант. «Это мой мир, но тебя интересует не это. Тебя интересует, откуда в твоем городе появились дельцы, продающие ритуал, позволяющий связываться с нашим миром. Но этот вопрос меня интересует не меньше, чем тебя». «Ритуал?» «Да. Эти символы, которые ваши дельцы наносили на стены квартиры в результате, появились чудесные дешевые комнаты». «Так это ваш ритуал?» «Это наш ритуал», — подтвердил гигант. «Тысячи лет назад мы дали формулу вашим ученым, которых тогда называли колдунами и жрецами, для связи с нами. Но тот ритуал, который использовали ваши дельцы, был извращен в самом начале. Его настоящее свойство — открывать портал в наш мир, но его использовали не до конца. В результате мы заимели большую проблему от вас. Ваши дельцы начали делать комнаты, используя наше пространство. Мы видели вас, мы слышали вас, но ничего не могли с вами поделать. Это как если бы в вашу квартиру вторгся ваш сосед снизу и начал внутри вашей квартиры делать свои комнаты, ходить в туалет вам на кровать или на ковер, а вы бы лишь беспомощно наблюдали за его действиями. Поэтому, когда проблема стала заметной, мы предприняли ответный ход. Думаешь, мы только от дятлов, ремонтирующих новые комнаты, пострадали? Ваш народ счел удобным использовать наш мир как мусорное ведро. Нас стали заваливать мусором в буквальном смысле. Мусором? А ты про это не знал? И вот тогда мы решили организовать встречу с вашим правительством, объяснили ситуацию, рассказали о новых открывающихся перед ними возможностях. В качестве жеста доброй воли подарили ритуал, позволяющий перемещаться из квартиры в квартиру. Ваши государи с радостью откликнулись на предоставление нам моральной компенсации в виде 40 000 жертв. Сейчас, там, в Москве, разыгрывается комедия под видом трагедии. Стягиваются войска, город лихорадит, и все только для того, чтобы скрыть эту почетную жертву. Вы для страны все сегодня умерли в результате страшной эпидемии. Всегда знал, что государством управляют негодяи, но чтобы настолько... Вздохнул Сергей. Ты расстроен? Удивился гигант. Пойдем, я покажу. Он подхватил оторванную голову и подвел Сергея к краю провала. «Думаешь, я убил его?» — спросил он, после чего коснулся пальцем головы. «Смотри!» Сергей увидел, как у оторванной головы отросли паучьи ноги. Она ожила и защелкала зубами, пытаясь вырваться. Гигант, размахнувшись, забросил ее в провал, и она исчезла в красном свечении. «Таков наш мир», — объяснил гигант. «Тут не умирают по-настоящему. Мы живем в замкнутом цикле бесконечных перерождений. Поэтому иногда бывает нужна свежая кровь и жертвы. Мы не боги, но наш мир намного старше вашего. Может быть, когда-нибудь ваш мир будет таким же, не знаю. То есть все эти жертвы, по сути, не умерли? Спросил Сергей, тупо глядя в багровую бездну. А моя жена? Твоя жена останется здесь. Она сама выбирала, ответил гигант. Если хочешь, я провожу тебя к ней попрощаться. Нет, подумав, решил Сергей. Не хочу. Я готов служить вам или как там у вас. Делайте, что сочтете нужным. Гигант согласно кивнул и расправил крылья. Он подхватил Сергея одной рукой и, хлопая крыльями, поднялся в воздух. Он нес Сергея над багровой бездной и над удивительным потусторонним городом на другой стороне. Жители города, похожие на этого гиганта в таких же масках, поднимали головы и приветствовали их. Сергей видел и других, похожих на раздувшихся уродливых бегемотов, других, покрытых птичьими перьями и чешуей. Этот мир был другим. Он не понимал его. Глаза болели от увиденного и пережитого. Уже совсем привыкший к виду чудовищ, Сергей вздрогнул от удивления, увидев на крыше одного из зданий обычную девочку. Подростка в простеньком платьице. Она стояла с закрытыми глазами, а за спиной у нее клубилась тьма, из которой наружу вылетали зубастые змеи. Шипя и переплетаясь между собой, они бросились к летящему гиганту, но тот поднялся выше, и клубок змей не догнал их. «Кто это?» — крикнул Сергей. «Разве не вы хозяева здесь?» «Хозяева», — ответил гигант. «Но бывает, что сюда проникают и хулиганы. Ничего, позже разберемся». Он принес Сергея на опушку самого странного леса, который он мог себе представить. Деревья корявыми великанами росли повсюду, листвы на них не было, только было видно, как сквозь черную кору пробиваются серебристые жилки. Сергей немного смутился. Деревья чем-то неуловимо напоминали ему людей, но чем? «Это особенное место», — сказал гигант, складывая свои крылья. «Основа цикла». «Какого цикла?» — не понял Сергей. Гигант подошел к одному из деревьев и погладил его черную кору. Дерево зашевелилось. На его стволе появилось искаженное мукой человеческое лицо. «Это Валя, Валентин Николаевич», с усмешкой в голосе сообщил гигант. «Очень хороший семьянин и труженик. Все в дом нес. Да, Валентин Николаевич?» Дерево задрожало под его рукой. «Он очень хозяйственный», объяснил гигант. «Когда Валентин расширил пространство в нашу сторону, его 100-метровая комната оказалась над жилищем очень уважаемого у нас существа. И вот Валентину взбрело в голову, что в комнате очень холодно, и он решил ее утеплить. Валентин несколько месяцев сверлил дырки в комнате при помощи обычной дрели и победитового сверла с напайкой. Надо ли говорить, как пострадал от этого его нечаянный сосед, слушая каждый день шум от его стараний?» «Но он ведь не знал», — вступился за него Сергей. «Незнание законов не освобождает вас от ответственности, так у вас говорят. За это он был наказан. Он стал домом для существ, которые его постоянно грызут и едят. Впрочем, как и все деревья на этой поляне». «При чем тут какой-то цикл?» Гигант засмеялся в ответ. «Да, ты прав, я увлекся. Дело в том, что сейчас под корою Валентина Николаевича ползают маленькие существа. Ты можешь назвать их феи. Самцы фей, если быть более точным. Такой у них образ жизни. Сидеть на месте и ждать созревания. Зато когда созреют, испускают импульс, призывающий самок. Самки за счет своих свойств могут перемещаться и жить между мирами. Я тебе продемонстрирую. Из его пальца вырос длинный острый коготь, которым он начал сосредоточенно ковырять кору, вызывая мучительные содрогания у дерева Валентина. А, нашел. Он показал Сергею маленькую личинку. А теперь надавим самую малость. Воздух вокруг него засверкал. Через несколько секунд гигант оказался в плотном облаке мельтешащих серебристых бабочек. Он поймал одну из бабочек и показал Сергею. «Фея, самочка, прилетела на зов самца. Как ты думаешь, как эти феи и комнаты, создаваемые компанией «Новые горизонты», связаны между собой?» «Как?» Сергей непонимающе разглядывал фею. Она походила и на насекомое, и на маленького человечка одновременно. У нее были 4 лапки, похожие на человеческие ручки, и ножки. Но тело было как у насекомого, и глаза как у пчелы. «Их чешую мы используем для ритуала перемещения», — объяснил гигант. «Но те, кто продавал комнаты пятого измерения, пошли дальше». Они использовали самок фей полностью, перетирали их и смешивали с фосфорицирующей краской. В ключ они прятали самцов. Когда ключ вставлялся в замок и проворачивалась нужная комбинация, самца возбуждали слабым электрическим зарядом, и он совершал призыв. Призыв, как ты сам понимаешь, действовал на краску, и появлялась комната. А поскольку призыв был неоконченным ритуалом по перемещению, у нас забирался кусок пространства в вашу пользу и работал, пока не стиралась краска. «Да», — подумав, сказал Сергей, — «теперь многое встает на свои места». Гигант тем временем достал из кармана рог и затрубил. Из-за деревьев появились зеленые пузатые карлики. Один из них нес кубок, вырезанный из кости. «Кто это?» — спросил Сергей, разглядывая карликов. «Они бывшие дети. Когда-то, очень давно, они отправились в крестовый поход, но по дороге попали сюда», — ответил гигант. Карлики деловито принялись ловить фей-бабочек. Пойманную добычу они несли к кубку и давили над ним. «Зачем? Разве вам их не жалко?» — потрясенно спросил Сергей, наблюдая за их действиями. «Ритуал больше не работает, как прежде», — сказал гигант. «Мы перекрыли вашему миру возможность использовать его. Ваши правители получат вместо технологии прорыва в иные пространства только пустые двери и разбитые мечты. Поэтому домой тебя отправлять придется другим способом. Ты сам станешь формулой для перемещения в пространстве. Но для этого придется выпить чашу до дна. А сейчас ты должен принести мне клятву верности». После совершения ритуала я оказался в Москве. В своей квартире. Как это вышло, я не понимаю. Да если честно, и не хочу понимать. Сотовая связь уже не работала. По телевизору было объявлено об эпидемии и карантине. Остальное вы сами знаете. Закончил свой рассказ Сергей. «Слов нет. Феи, чудовище, заговор власти против народа!» Проворчал Роман. «Сергей, у тебя точно крыша не поехала?» «Я рассказал вам правду, но каждый из вас должен решить, что правда, а что нет», — упрямо сказал Сергей, глядя в окно. Была уже глубокая ночь. «А я верю», — заявил Антон. Я кучу набросков сделал с того момента, как карантин объявили. С Сергеем мы не общались все это время, но мои наброски и рисунки подтверждают его слова. «Эх, все вы художники не от мира сего!» С досадой вздохнул Роман и убрал в карман диктофон. «Ладно, пора нам с Веней уже домой ехать. Засиделись мы». «Я тоже». Сергей поднялся со своего места. «Спасибо за угощение». «Куда ты пойдешь? Обратно, в Москву?» Удивленно спросил Антон. «Нет, у меня теперь другие хозяева. Куда велят, туда я и пойду», — равнодушно ответил Сергей. Антон проводил их до садовой калитки. Прощаясь, Сергей попросил Романа: «Пожалуйста, не потеряйте диктофон и запомните все, что я вам говорил. Только вы двое знаете всю правду о пятом измерении». «Как это двое?» — хмыкнул Роман. «Антоха еще знает?» «Да, извини, оговорился», — поправил себя Сергей. «Ну ладно, тебя добросить до станции, а на машине?» «Не надо, я пешком прогуляюсь». «Ну как знаешь». Антон молча смотрел из-за калитки, как друзья его расходятся. Сергей повесил рюкзак на плечо и пошел в одну сторону, а Роман с Вениамином на автомобиле в другую. Антон пытался уснуть, выпил успокоительное и лежал на кровати. Сквозь дремоту он услышал, как орет кошка на улице. Потом заорали сразу две. «Валерьянка», — спросонья подумал он. «В сарае, где краски, я оставил пузырек с валерьянкой. Коты учуяли». Вставать и распугивать кошек ему не хотелось. Через какое-то время послышался грохот и снова раздался кошачий визг. Нехотя он встал с кровати и, зевая, пошел в сарай. В сарае он пощелкал бесполезным выключателем и решил найти пузырек на ощупь. Шаря руками по верстаку в потьмах, он наступил в что-то липкое и в первую минуту подумал, что наступил в разлитую котами краску. Чертыхаясь, он попытался освободиться, но лужа была словно клей. «Да что ж это такое, мать твою!» — выругался он, и тут же в сарае зажегся свет. «Повежливее, Антох, здесь все-таки дама», — услышал он голос Сергея. Антон заморгал, пытаясь привыкнуть к свету. «Сергей, так ты не ушел?» «Не могу я уйти. Разве ты еще не понял?» — ответил Сергей, стоя на пороге в сарай. Антон посмотрел себе под ноги. Под ним растекалась большая розовая лужа. Вот в чем он увяз. «Знакомься, Антон, это Верочка». Сергей представил художнику лужу. «Верочка, это Антон. Вы друг про друга много слышали, но только теперь довелось познакомиться». «Что ты несешь?» Антон пытался освободиться из липкой лужи. К его удивлению, он вяз в ней все глубже и глубже. «Это моя жена», — кивнул на лужу Сергей. «Мы вроде как помирились. Да, теперь она выглядит немножко иначе. Пятое измерение всех меняет. Ей в таком состоянии очень понравилось». «Это Вера?» «Да. Когда я вернулся в свою квартиру в Москве, она разыскала меня. Каждую ночь она приходила ко мне, растекаясь розовым силуэтом на стене, и рассказывала, как ей там хорошо. С какими людьми она познакомилась, с какими существами, не чета здешней богеме. Она извинялась за свое поведение так сильно, что я не выдержал и простил ее. Ее характер очень изменился, теперь она стала мне казаться почти идеалом. И у нее есть серьезный плюс. Она может одновременно существовать и в том, и в нашем мире, представляешь? Это с ее помощью я преодолел карантин в Москве и смог добраться сюда так быстро». Антон погрузился уже по колено в жидкую Верочку. «Пожалуйста, вытащи меня! Я верю тебе, верю!» — взмолился он. «Тут дело такое, Антох», — серьезным голосом сказал Сергей. «Я же предупреждал тебя, что служу другим хозяевам. Честно предупреждал. Меня отпустили в том числе и потому, что... им были нужны определенные жертвы. Ты им очень нужен, Антох. Ты намного ценнее меня. Ты и твоя сестра были назначены в жертву, но моя Верочка заняла место твоей сестры, а тебя они очень просили явиться вместо назначения». Антон погрузился в жижу по пояс. Я не хочу! Это ужасный мир! Помоги мне! Я прошу тебя!» «Зря сопротивляешься», — покачал головой Сергей. «Ты займешь свое место среди них и впоследствии будешь равен им. Возможно, обретешь бессмертие. Художник должен тянуться к новым ощущениям и переживаниям, а для тебя будет открыт целый новый мир. А мне предстоит скитаться и искать тех, кто этот ритуал затеял». Он присел на корточки перед тонущим художником. «Самое-то главное я тебе не рассказал. Мои новые хозяева ума не могут приложить, откуда у компании «Новые горизонты» взялось столько фей. И трафареты для ритуалов. Какая-то шарашкина контора в основе всего стояла. Организаторов всей этой эпопеи так и не нашли, но зато у компании «Новые горизонты» целые цистерны этой краски. Сколько же они фей уничтожили? И ты не знаешь, и я не знаю, и мои хозяева не знают. Но очень хотят узнать». Антон ругался. Он проклинал и ругал своего бывшего друга всеми матерными словами, которые знал. Сергей терпеливо ждал. Дождавшись, пока на поверхности осталась торчать только голова, он поднялся на ноги и нацепил на свое лицо маску зайца. «Ну вот и все. Пора прощаться. Кланяйся там от меня, а мне пора. Для меня наступает новое время. Время черного зайца». С этими словами он наступил художнику на голову и надавил, помогая Верочке быстрее поглотить последнюю жертву пятого измерения.